Братья и сестры, когда-то мы увидим эту славу, увидим это облако и грядущего, и тогда наш труд будет закончен. А пока надо еще потрудиться так, чтобы с радостью предстать перед Господином жатвы. Закончим служение краткой молитвой. Хвала и благодарность Тебе, Господь, за милость, за любовь Твою, за долгое терпение, милосердие к нам, за то, что Ты продляешь дни благодати, и над нашей землею Ты даешь эту прекрасную возможность трудиться для Тебя, для спасения грешников. Теперь, Господь, мы в конце дня просим, чтобы благословил и предстоящее служение молитвенное, а также, Господь, кто будет разъезжаться по домам и по другим церквам, также прошу, благослови и сохрани пути каждого в отдельности. Предаемся в руки Твои, чтобы и в завтрашнем дне, Господи, Твоя рука была над нами и могла собрать нас здесь, на этом же месте для славы Твоей. А благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь.